Глава 12. В воскресенье около полудня босс поехал с Джулией к голливудскому отделению, чтобы она забрала свою машину, а он возобновил работу над делом. В воскресенье и понедельник у Джулии были выходными. Они решили вечером встретиться у нее в Венисе. Когда босс высадил Джулию возле ее машины, на стоянке находились и другие полицейские. Он понял, слух о том, что они провели ночь вместе, разнесся быстро. «Извини», — сказал он. «Вчера вечером мне было нужно все продумать». «Гарри, меня это нисколько не волнует. До вечера». «И напрасно не волнует. Полицейские бывают жестокими». Джулия усмехнулась. «О, полицейская жестокость! Как же, наслышана. Я серьезно. Кстати, это нарушение правил с моей стороны. Я детектив третьей степени, руководящая должность. Ну что ж, в таком случае это твоя проблема». «Надеюсь, вечером увидимся». Джулия вышла и захлопнула дверцу. Босс подъехал к своему парковочному месту на стоянке и направился в сыскной отдел, стараясь не думать об осложнениях, которые, наверное, только что навлек на себя. На стоянке, как босс и надеялся, никого не было. Ему хотелось некоторое время побыть одному. Предстояло множество канцелярской работы, но он хотел пока не браться за нее, поразмыслить обо всех уликах и сведениях, собранных после обнаружения костей. Сначала требовалось составить перечень задач. Нужно собрать в досье синюю папку с документами по данному делу, все относящиеся к нему письменные сообщения. Выписать ордера на поиск документов о трепанациях черепа в местных больницах. Провести установленную компьютерную проверку всех проживающих неподалеку от места преступления на Уандерланд-авеню. А также просмотреть все сообщения по телефону, поступившие в участок, после репортажей в средствах массовой информации о находке костей, и начать собирать сведения о пропавших без вести и убежавших из дома детях, которые могли бы соответствовать данным жертвы. Босс понимал, что в одиночку за день с этим не управится, но решил не отменять Эдгару выходной день. Его напарник, отец 13-летнего мальчика, накануне был очень расстроен заключениями Голлиера, и босс хотел, чтобы он побыл дома. Предстоящие дни обещали быть трудными и такими же печальными. Составив перечень, босс достал чашку из шкафа и направился в дежурное помещение за кофе. Самой маленькой купюрой у него оказалась пятидолларовая, но он положил ее в корзинку с кофейным фондом, не взяв сдачи. Решил, что выпьет за день больше своей доли. «Знаешь, о чем говорят?» — произнес кто-то за его спиной, когда он наполнял чашку. Босс обернулся и увидел Манкевича, дежурного сержанта. «О чем?» «Об охоте в заповеднике». «Что же?» «Я тоже не знаю, потому и спросил». Манкевич улыбнулся и подошел с чашкой к кофеварке. «Значит, слух уже разносится», — подумал босс. «Сплетни и наговоры, особенно с сексуальным душком, распространялись в отделении со скоростью лесного пожара, поднимающегося по склону холма в августе». «Ладно, сообщи мне, когда узнаешь», — произнес босс, шагая к двери. «Такие сведения могут пригодиться». «Непременно». «Да, Гарри, вот еще что». Босс оглянулся, ожидая от Манкевича нового выпада. «Слушаю». «Кончай ты заниматься шашнями и завершай свое дело. Мне осточертело, что моим ребятам приходится принимать все эти звонки». Тон Манкевича был насмешливым. В его шутливости и сарказме была обоснованная жалоба на то, что подчиненные привязаны к месту сообщениями по телефону. «Да, я знаю. Дельные сегодня были». «Не могу сказать, придется тебе просмотреть все записи и прибегнуть к своим детективным хитростям, чтобы решить это». «Хитростям?» «Вот именно». «Да, у CNN, видимо, не нашлось ничего интересного, и они запустили в эфир этот сюжет. Хорошая видеозапись, бравые ребята на склоне холма, с наспех сколоченными лестницами и ящичками с костями». Из-за этого теперь пошли международные звонки. Пока только из Топики и Провиденса. «Гарри, пока не завершишь дело, конца этому не будет. Мы все полагаемся на тебя». Опять в его словах шутливость и какой-то намек. «Ладно, пущу в ход все свои хитрости. Обещаю, Манк. На это мы и рассчитываем». Сев за свой стол, босс подтягивал кофе и припоминал подробности дела. Там были непоследовательности, противоречия, несоответствия между выбором места убийства и способом погребения, на которое обратила внимание Кати Кол. А заключение Голлиера умножили перечень вопросов. Доктор предполагал жестокое обращение родных с ребенком. Однако набитый одеждой рюкзак указывал на то, что мальчик, скорее всего, сбежал из дома. Накануне Боск беседовал об этом со своим напарником, когда они вернулись из научно-исследовательского отдела. Эдгар не был так уверен, как Боск, что имеется несоответствие, и выдвинул версию, будто мальчик являлся жертвой жестокого обращения с ним родителей, а потом убийцей, не состоявшего с ним в родстве. Справедливо заметил, что многие дети, убегающие из дома от побоев, сталкиваются и с другими жестокостями. Боск понимал, что эта версия обоснована, но не хотел принимать ее, поскольку она была еще более гнетущей, чем та, которую выдвинул Голлиер. Зазвонил городской телефон, и Боск ответил, полагая, что звонят Эдгар или лейтенант Биллетс. Но то оказался Джош Мейер, репортер из Лос-Анджелес Таймс. Боск был едва знаком с ним и не давал ему свой телефонный номер, но не стал выказывать недовольство. И хотя его подмывало сообщить репортеру, что полиция проверяет сведения, полученные из Топики и Провиденса, он сказал лишь, что после брифинга пресс-службы в пятницу новых результатов в расследовании не появилось. Положив трубку, Боск допил первую чашку кофе и принялся за работу. В ходе расследования он меньше всего любил сидение за компьютером и при всякой возможности оставлял это занятие напарником, поэтому решил перенести компьютерные проверки в конец перечня и начать с просмотра накопившихся сведений, полученных по телефону в дежурной части. К стопке листов, которые Боск просматривал в пятницу, прибавилось около 3 дюжин. Ни в одном не содержалось полезных или заслуживающих внимания данных. Все сведения исходили от родителей, братьев, сестер или друзей кого-то пропавшего без вести, отчаявшихся и пытавшихся найти разгадку самой мучительной тайны в своей жизни. Боску пришла удачная мысль. Он повернулся вместе со стулом к одной из старых электрических пишущих машинок, вставил в нее лист бумаги и отпечатал 4 вопроса. Вынув лист, Боск отнес его в дежурную часть и отдал Манкевичу, чтобы эти вопросы задавали всем звонящим по поводу обнаружения костей. «Достаточно хитро, правда?» — спросил он. «Не очень, но для начала сойдет». Боск взял пластиковую чашку, налил в нее кофе и, вернувшись в отдел, перелил его в свою. Сделав памятку попросить в понедельник лейтенанта Биллетс оказать содействие в связи со всеми звонившими в течение последних нескольких дней, чтобы задать им эти же медицинские вопросы. Затем подумал о Джулии Брейшер. В понедельник у нее выходной, но она обязательно поможет. Но Боск сразу отбросил эту мысль, понимая, что к понедельнику о них будет знать весь участок. И привлечение Джулии к работе лишь ухудшит положение дел. Он принялся выписывать ордера на поиски. В расследовании убийств нужда в медицинских документах — дело обычное. Чаще всего от дантистов и врачей общей практики. Но приходилось обращаться и в больницы. У Боска была папка с образцами ордеров для них, перечень всех 29 больниц в границах Лос-Анджелеса и юристов, ведавших там регистрацией и хранением документов. Имея все это под рукой, он выписал 29 ордеров чуть больше, чем за час. В них запрашивались сведения обо всех пациентах мужского пола, младше 16 лет, подвергавшихся трепанации черепа в период между 1975 и 1985 годами. Отпечатав запросы, Боск сложил их в портфель. Отправлять факсом по выходным дням ордера судье на одобрение и подпись было обычным делом. Но когда их 29, к тому же связаться в воскресенье с больничными юристами было все равно невозможно. Он решил в понедельник первым делом отвезти ордера судье, потом поделить их с Эдгаром, самим развести по больницам и объяснить юристам всю срочность дела. Если даже все пойдет по плану, Боск рассчитывал получить документы не раньше среды, а то и позже. Затем он отпечатал ежедневный краткий отчет по делу и резюме всех антропологических сведений, полученных от Голлиера, вложил их в синюю папку и отпечатал список улик, указав предварительные данные, полученные в научно-исследовательском отделе по содержимому рюкзака. Покончив с этим, Боск откинулся на спинку стула и задумался о найденном там испорченном письме. Он не надеялся, что отдел исследования документов добьется каких-либо успехов. Оно будет вечной тайной в деле. Допил вторую чашку кофе и раскрыл папку на странице с зарисовкой и схемой места преступления. Стал разглядывать ее и обратил внимание, что рюкзак был обнаружен рядом с местом, которое Кол пометил как предположительно изначальное местонахождение тела. Боск не знал, к чему это приведет, но догадывался, что эти вопросы следует держать на первом плане по мере обнаружения новых улик и подробностей. Они будут ситом, через которое все станет просеиваться. Он вложил схему в папку и завершил работу, составив почасовую хронокарту с маленькими вступительными записями по настоящее время. Взяв кофейную чашку, Боск вымыл ее в туалете над раковиной, поставил в шкаф, взял портфель и направился через заднюю дверь к своей машине.